Говорит Москва. Внимание! Говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Войне конец. Ешь твою 20. Ну, Иртрит, матерь вашу, в три пупа. Все. Ой, Лондрин, мапасье, пала! Держись, братцы! Все! Шанец Гитлеру! 100 хренов ему в глотку! Отвоевались, бля, нахрен! Михай! Михай, победа! Вставай! А кто? Кто сказал? Кто-кто? Я сказал! Эй, Сашка, самоходка! Ну чё? Чё пристал? Только заснул. Сашка, придурок, ну, проснись! Ну, конец войне! Эх, милка моя! Милка моя! У меня теперь нога даже рипа моя! Сейчас же все по местам. Татьяна, опомнили ли золотые? Юбка моя, юбка моя, моя, у меня теперь нога даже рыба моя. Но никто, казалось, не в силах был нас утихомирить. Этажи гудели, как ульи. За окном в светлой лунной ночи сочно расцвела ракета и, как переспелый красный цветок, рассыпалась гроздями. С ней скрестилась зеленая, где-то резко рыкнула автоматная очередь, потом забасили гудки. Должно быть, это буксиры трубили на оке, река-то рядом, город тоже не спал. Потом все гуще и гуще взлетали в небо ликующие ракеты, и от них по стенам и нашим лицам ходили цветные сполохи. Часу в 5 под хлопки ракет на дворе пронзительно заверещал и сразу же смолк госпитальный поросенок. Помню, мы еле дождались рассвета 9 мая. И все, кто мог хоть как-то передвигаться, повалили на улицу. Ну все, ребята, пошел я, пошел. Саенко, хоть срам-то прикрой, паря. Ты б медаль за отвагу, что ли, на сподни прицепил. Все не такой раздетый будешь. Черт. Халат дайте, что ли, какой-нибудь. Да на, возьми мой, все одно лежу. Извини, что не погладил. Извиняю. Понимаешь? Новую пижаму, начхоз этот, Звонарчук зажал. Отдал кавалеристу старшине из соседней палаты. Герой Советского Союза, видишь ли. Я, может, тоже герой. А ну, подержи-ка. Он шашкой, понимаешь, махал. А я, между прочим, в тыл к немцам ребят водил. А может, он у фрицев по тылам водил целый эскадрон. Тоже, знаешь, не лаптем шти хлебать. И вообще, победа-то она общая, Саенко. И кто спорит? Да уж больно орал кавалериста. Костеляншу обидел. Штопанный кричит перештопанное. И в лицо ей швырнул. Он же к девкам в общежитии ходит. Звезду нацепит и на костыли. А в штопанной-то пижаме не герой вроде. Ну, это другой уже разговор. Сашок, эй! Да Эд спит, как всегда. Победу проспал. Сам ты спишь. Сейчас, как бы не самоходка моя. Ух! Передай там, чтоб не скучали. Мол, ногу починю, тогда держись, шапка. Не забудешь? Запомнил. Держись, шапка, значит. Ну, я поскакал. А ты что ж, медаль-то? Не будешь цеплять? Да ну вас к свиням! Поскакал я! Михай! Михай, ну чё там на улице-то? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну чё, ну чё? Цветы несут, ой, обнимаются, вижу, целуются, вижу, сюда бегут девушки. С цветами? Есть и с цветами. Лови цветы, солдат! Держи! Не можу, не можу. От этой песни всегда что-то закипало в груди. А сейчас, когда нервы у всех на пределе, она хватала за горло, и я видел, как стоявший перед окном Михай судорожно двигал челюстями и вытирал рукавом глаза. Запел Саша самоходка, ударяя кулаком по щитку кровати. Небритым кадыком задвигал Бородухов. Песню подхватили в соседней палате, потом наверху, на третьем этаже. А ведь это была песня «Клятва». И мы понимали, что прощаемся с ней, отслужившей демилитаризованный уходящий в запас. Зато правильно. Сейчас всякую лыкастрофу будет. Я правильно говорю, самоходка? Конечно, конечно, это не важно. Подумаешь, старая, а сбылося? Сбылося! Ну, входи, отец. Разрешите, с праздником вас, товарищи воины. Кто желает иметь фотографии в День Победы, есть желающие. Какие тебе, отец, фотографии? На нас одни поштаники. Это ничего, друзья мои, уверяю вас. Так доверьте старому мастеру. Так тут у меня есть и гимнастерочка, шерстяная, между прочим, офицерская. Так, вот, и кубаночка. Настоящее. Так что все в наших руках. Пара пустяков. Итак, друзья мои, кто желает первым? Он с Михаила начинает. Он у нас самый рыжий. Почему с меня? Правильно. Позвольте начать с вас. С вас, молодой человек. Так, ну-ка. Так, гимнастерочку натянули. Натянули. Вот так. Так, минуточку, пуговички застегнем. Будет все в лучшем виде. так никто, честное слово, никто не заметит, Позвольте теперь, так, минуточку. О, куба, на бочочек, кубаночку, так, прекрасно. Так, вот смотрите, можете удостовериться. Смотрите сюда. У меня же зеркальце есть. Ну, о, ой, герой, не правда ли, а? Так, позвольте узнать, какого будете чину? Чину? А чину что такое? Ну, я знаю, там, старшина, сержант. Он у нас рядовой. А, это ничего. Если правильно рассудить, дело не в чине. Так, а погончики мы прицепим. Так, рядовой, так, рядовой. Так, желаете с орденами? Нет, без ордена. У него нет при себе, сданы на хранение. Это ничего. Это ничего. Так, у меня найдутся. Какие прикажете? Не надо. Чужих не надо. Ну, я вас умоляю, какая разница? Если у вас есть свои, то какая разница? Так, прямо, прямо станьте, молодой человек. Так, подбородочек поднимите вот так. Так, какая разница, свои, чужие? Я вам подберу точно такие же. Нет, не хочу. Ой, я понимаю, скромность украшает. Так, одну секундочку. Так, смотрите сюда, смотрите героем. Да, мне не надо, так хмуро не надо. Ой. Какой день, молодой человек. Так, улыбаемся. Так, раз, два, готово. А меня сможешь, отец? Да, непременно, молодой человек, с огромным удовольствием. Так, сейчас треногу переставим, кубаночку примем и идем на сторочку. Давайте снимем. Так. Спасибо. На здоровье, молодой Только человек. Только ты, отец, меня с орденами, давай. О, ради бога, пожалуйста, пожалуйста. Отечественная война, папаш, найдется? Ты еще славу себе повесь. А вы знаете, есть и слава. Можно и полного кавалера. Да ты, папаша, в курсе всех регалий. Тогда давай полного. Дома увидят, ахнут. Только не пойму, как же меня с такой ногой-то? Койка же видна. А вы не беспокойтесь, мы сделаем все по чести. Была бы голова на плечах, будет и фотография. Так, зачем человеку кровать? Так, кровать человеку не нужна. Так, все будет в полной боевой обстановке. Вот смотрите, у меня тут есть так вот. Немецкий танк подойдет? А если хотите, имеете самолет. Не-не-не-не-не-не. Давай танк, папаша. И гранату даешь? Противотанку. А вот этого мы не держим. А зря. Так, одевайтесь, молодой человек. Так, я сейчас картиночку прострою. Ну как, Михай, как я выгляжу? Как танк? Тигр горит, сильно горит. Ты его хорошо подбил. Танк горит, а у тебя перекур. И нога торчит. Как пушка торчит. Ногу мы уберем. Зачем нам нога? Нога нам ни к чему. Итак, кубаночку на бекрень. Так, на другую бекрень, молодой человек. Так, вот так, правильно. Так, у вас перекур. Так, папиросочку. Давайте папиросочку в зубах. Ой, ой, как хорошо. Так, дома ахнут. Так, смотрим на меня. Так, сейчас птичка. Так, раз, два, готово. Ну, дает старика. Я вам так скажу, молодой человек, в каждом деле имеется свое искусство. А вы не желаете? Вот ежели бы у тебя, отец, противотанковая граната была, я бы еще подумал. Ну, чего нет, того нет. Ну, значит, с тобой идусь. Скоро сам домой приеду. А на меня гимнастерка не полезет. Рука вот. А вы знаете что? У меня есть манишка. У меня есть манишка. Да бог с ней, с манишкой. Не хочу, не надо. Ну, хорошо. Счастливо выздоравливать, товарищи. Ай! Ай, какой день! Какой день! Слава богу, дожили! Он зачехлил аппарат, галантно раскланялся, аж кепкой допало. И неслышно вышмыгнул за дверь. А госпитальный садик все еще гудел народом. Саенко и Бугаев вернулись с цветами и с красными бантами на халатах. А перед обедом нам сменили белье, побрили, а потом тетя Зина разносила янтарно-желтый супец из кабанчика. Ну Кушайте, кушайте, сыночки. Родненькие. Суп-то нынче добрый. Глянь-ка, Полусухин, какой мне кусман мяса положили. Угу. Да у меня не меньше поди. Ты что, тетя Зинь, заревная какая? Радоваться надо? Так это я с радостью. Ах ты, Господи. Я как услышала, мол, все, победа, так и села. Сколько по этим-то этажам, сколько носилок перетаскала, ничего. А тут хочу встать, а ноги-то как не мои. Да неужто, думаю, все уже кончилось. Аж не верится, какого супостата одолели, какую ее долю вытерпели. Как вспомню, кушать, кушать. А я пойду котлеток принесу. Поправляйтесь, на здоровье. Уж теперь недолго осталось. Погодьте, погодьте, їсти, чекайте трохи. Зараз тільки цей піднос треба встановити. Ось я вам вина принес. З перемогою! Ну, з побєдою вас, товариші. Скільки вас у палаті? 6 осталось. Ага, ну, точно 6. Ось вам тут від адміністрації. Саянка, распорядися. О, есть распорядиться. Так, сейчас мы стаканчики все сюда составим. Давайте, товарищ Нашход, с нами. За победу. Ты вы что, хлопцы, немає часу. У меня еще 120 душ. Уф, запалився, як коняка який. Та ви тримайте стакани, а то суп охолоне. Спасибо. Та було б за що. Ну, хлопці, я... побігу іншу палату. З глузду з'їхати можна. Спасибо, товариш. Спасибо. І Саєнка осторожно, щоб не пролить, не пригай, як завжди, а волоча ногу по полу, при повному мовчанні всіх присутствуючих, рознес стакани по тумбочкам. Помню, лицо його при этом було таким озабоченим і строгим, а нижняя губа как-то особенно поджата, словно у ксенза при совершении исповеди. Да и правда, эти рубиново-красные, наполненные до краев стаканы, воспринимались в нашей бесцветно-белой палате как нечто небывало торжественное, словно обещали какое-то таинство. Ну что, солдаты, что задумались? Давайте колыхнем, что ли? Да. Давайте. Пущай сперва Михай. Верно. Пусть сперва он. А то как же ему? Ну, это само собой. Ты, Михай, присядь-ка. Не дотянусь. И голову слегка назад запрокинь. Как будто гордый очень. Ага. О, хорош. Ну, браток... За победу. Ага. За победу. Жаль, чокнуться нельзя. Ну что ж, все равно поехали. О, парень. Вот это дело. Ничего, Михай, ничего. Наловчишься. Вытри ему подбородок и Саянку. На, вот закуси картошечкой из супа. Я одного такого знал, как ты. Так он приспособился, зубами брал стакан за край и высасывал все до донышка. Вино пить можно. А как его теперь делать будешь? Вино, руки нужны. Ничего, Михай. А жена-то на что? Жена? Где у меня теперь жена? Ну, будет про это. Давайте.